Восемь куропаток качали сутаньки на ремне. Сегодня ей везло, подшибало только так, и попадались выводки часто. Я скользил следом, любуясь плавными движениями Танюшки. Сегодня я выступал в роли охраны и, кроме того, обходил ловушки, поставленные Андрюшкой Альхимовичем. В одной из них уже отыскалась лиса, на шапку начала или на пару крак. Она даже не успела застыть, и я, ободрав ее на месте, привесил к поясу только шкурку, мельком подумав, что пару недель назад сожрали бы и лису. С деревьев бесшумно падали россыпи снега. Опять стремительно холодало, хотя едва-едва перевалило за полдень, и на небе лежал сплошной облачной покров, ровный и однотонный. «Сегодня 23-е?» — осведомилась Танюшка, не оборачиваясь. Я угукнул. «Лето сухое будет». «Да», — согласился я, — «инея на деревьях полно, но меня, если честно, больше воодушевляет, что лето вообще будет». «Да черт! Учись ходить на лыжах!» Танюшка обернулась, отдунула от лица длинный ворс волчьей оторочки капюшона. «Умел бы как следует, не попал бы курса». «Ага», — снова буркнул я, выпутывая из валежника носок левой лыжи. «Я еще и поэтому лето жду. Летом я себя человеком чувствую, а не придатком к лыжам». «Придатком к лыжам», — спросила Танюшка задумчиво. «А зачем ты еще и дареный плащ с собой прихватила, а? Мерзнешь?» «Не догадываешься?» Я дотянулся, стряхнул на девчонку небольшую лавинку снега с ивовых ветвей. «Холодно же!» Возмутилась Танюшка, но глаза ее смотрели лукаво. «А вот и согреемся как раз», — предложил я. «Но сколько можно, Тань, все время же в компании, никакой личной жизни?» «У кого как?» Она откинула капюшон, рывком перебросила на грудь свою тугую косу. «Я позавчера ночью проснулась, а Олежка с Ланкой такое в спальнике вытворяют, я думала, весь лагерь проснется». «Тань!» — вздохнул я. «Ну я же воспитанный и тихий мальчик, я не могу в таких условиях». «Лучше под кустом», — Танюшка поощрительно закивала. «Все-таки ты, Олег, очень развратный ребенок, даже удивительно». «Да и ты тоже не ангел». Я подкатился к ней, встал своими лыжами, параллельно ей, глядя девчонке прямо в лицо. «Ну так что, я стелю плащ?» На этот раз Танюшка была сверху. При таких наших с нею играх она сама всем управляла, и ей это нравилось, я же ничего не имел против. Да и что можно вообще иметь против, если тебе 14 лет, и твои ладони в тепле под курткой ласкают груди твоей девушки? Если ты знаешь, что ей хорошо. Хорошо от тебя и хорошо с тобой. Закусив губу, полуприкрыв глаза и подняв лицо к верхушкам деревьев, Танюшка ритмично и плавно то быстрее, то медленнее раскачивалась на коленях. Кажется, у нее один раз уже было, и я мельком подумал, что хорошо бы дать ей и второй раз, только точно не получится, потому что... Ах, мне сперва показалось, что это только мой стон. Но через миг я понял, что смог таки дотерпеть, и Танюшка стонет тоже. В тот миг мне больше ничего не было нужно от жизни, кроме этого одного единственного ее момента. Но солнце взошло над грешною землей. И вновь берега обласканы приливом. Пахнет сосновою смолой и скошенной травой. Клин журавлей над головой, и значит мы живы. Пахнет сосновою смолой и скошенной травой, клин журавлей над головой, и значит мы живы. Я очень боялась первый раз. Мы сидели, прижавшись друг к другу и укутавшись плащом. Я потерся виском о щеку Танюшки и спросил, боялась? Да, боялась. Нет, поправилась она, как бы сказать, я не процесса боялась, а, ну, того, что потом, в общем, что не смогу к тебе относиться по-прежнему, как будто что-то такое рассыплется. «Не рассыпалась?» — тихо спросил я. Меня охватила щемящая нежность. «Дура я была!» — вздохнула Танюшка. «Темная дура! Все стало только лучше! Олег, знаешь...» — она помедлила и призналась. «Я так хотела бы ребенка от тебя!» «Ребенка?» — подавился я холодным воздухом. «Да, сына или дочь, очень-очень!» — с силой сказала она. «Хотела бы!» «Только хорошо, что здесь его не может быть. У него была бы ужасная жизнь, но так страшно уйти совсем, без продолжения, как будто в какую-то черную бездну падаешь. Это мне такой сон снился недавно. Мальчишки, девчонки идут попарно за руки, идут, и не останавливаясь падают в такую дыру, и все». «Олег», — жалобно спросила она, — «неужели там, правда, совсем-совсем ничего?» «Ничего, Тань», — тихо ответил я, и вдруг сказал, — «если я вдруг, Тань, ты подожди за мной, поживи еще в память обо мне», — я вздохнул. Сергей с Ленкой собирались сходить на речку проверить верши. Удачно вспомнил я через пару минут молчания. «Пошли, глянем, может, они еще там. Тогда обратно вместе пойдем, а тут всего километра два до реки». Танюшка, кивнув, согласилась.